Он сказал: «Я купил дом, и меня просят днем. У меня не будет времени». Он пошел к другому. Он сказал ему: «Мой господин приглашает тебя». Он сказал ему: «Мой друг будет праздновать свадьбу, и я буду устраивать ужин. Я не смогу прийти, я отказываюсь от ужина». Он пошел к другому, и он сказал ему: «Мой господин приглашает тебя». Он сказал ему: «Я купил деревню, я пойду собирать доход, я не смогу прийти, я отказываюсь». Раб пришел, он сказал своему господину: «Те, кого ты пригласил на ужин, отказались». Господин сказал своему рабу: «Пойди на дорогу, кого найдешь, приведи их, чтобы они поужинали. Покупатели и торговцы не войдут в места моего отца». Он сказал: «У доброго человека был виноградник, он отдал его работникам, чтобы они обработали его, и чтобы он получил его плод от них. Он послал своего раба, чтобы работники дали ему плод виноградника. Те схватили его раба, они избили его, еще немного, и они убили бы его. Раб пришел, он рассказал своему господину. Его господин сказал: «Может быть, они его не узнали?» В оригинале: «Может быть, он их не узнал?» Он послал другого раба, работники побили этого. Тогда хозяин послал своего сына. Он сказал: «Может быть, они постыдятся моего сына?» Эти работники, когда узнали, что он наследник виноградника, схватили его, они убили его. Тот, кто умеет, имеет уши, да слышит. Иисус сказал: «Покажи мне камень, который строители отбросили, он краеугольный камень». Иисус сказал: «Тот, кто знает все, нуждаясь в самом себе, нуждается во всем». Иисус сказал: «Блаженны вы, когда вас ненавидят и вас преследуют, и не найдут места там, где вас преследовали». Иисус сказал: «Блаженны те, которых преследовали в их сердце. Это те, которые познали Отца в истине. Блаженны голодные». Примечание иносказания: голодные духовно. «Потому что чрево того, кто желает, будет насыщено». Иисус сказал: «Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасает вас. Если вы не имеете этого в себе, то, чего вы не имеете в себе, умертвит вас». Иисус сказал: «Я разрушу этот дом, и нет никого, кто сможет построить его еще раз». Примечание. Сравни: Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». От Иоанна 2.19. Елена Рерих, комментируя эту фразу Евангелия от Иоанна, писала, что данный ответ Христа ученикам правильнее отнести к его воскресению в тонком теле и появлению в нем ученикам. Почти во всех древних учениях человеческое тело уподобляется храму Божьему. И вряд ли Христос мог думать о чудесном построении каменного храма в доказательство своей мощи. Это не соответствовало бы всему духу его учения. Письма Елены Рерих в двух томах. «Некий человек сказал ему: „Скажи моим братьям, чтобы они разделили вещи моего отца со мной“. Он сказал ему: „О человек, кто сделал меня тем, кто делит?“ Он повернулся к своим ученикам, сказал им: „Да не стану я тем, кто делит“». Иисус сказал: «Жатва обильна, работников же мало. Просите же господина, чтобы он послал работников на жатву». Он сказал: «Господи, много вокруг источника, но никого нет в источнике». И Иисус сказал: «Многие стоят перед дверью, но единственные – те, которые войдут в брачный чертог». Иисус сказал: «Царствие Отца подобно торговцу, имеющему товары, который нашел жемчужину. Этот торговец мудрый, он продал товары и купил себе одну жемчужину. Вы также ищите его сокровище, которое не гибнет, которое остается там, куда не проникнет моль, чтобы съесть, и где не губит червь. Иисус сказал: «Я свет, который на всех. Я все. Все вышло из меня, и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я там. Подними камень, и ты найдешь меня там». Иисус сказал: «Почему вы пошли в поле? Чтобы видеть тростник, колеблемый ветром, и видеть человека, носящего на себе мягкие одежды? Смотрите, ваши цари и ваши знатные люди, это они носят на себе мягкие одежды, и они не смогут познать истину». Женщина в толпе сказала ему: «Блаженно чрево, которое выносило тебя, и груди, которые вскормили тебя». Он сказал ей: «Блаженны те, которые услышали слово Отца и сохранили его в истине. Ибо придут дни, вы скажете: блаженно чрево, которое не зачало, и груди, которые не дали молока». Иисус сказал: «Тот, кто познал мир, нашел тело, но тот, кто нашел тело, мир недостоин его». Иисус сказал: «Тот, кто сделался богатым, пусть царствует, и тот, у кого сила, пусть откажется». Иисус сказал: «Тот, кто вблизи меня, вблизи огня, и кто вдали от меня, вдали от царствия». Иисус сказал: «Образы являются человеку, и свет, который в них, скрыт. В образе света Отца он, свет, откроется, и его образ скрыт из-за его света». Иисус сказал: «Когда вы видите ваше подобие, вы радуетесь. Но когда вы видите ваши образы, которые произошли до вас, они не умирают и не являются. Сколь великое вы перенесете». Иисус сказал: «Адам произошел от большой силы и большого богатства, и он недостоин вас, ибо смертью».